Глава 14. Уткин проснулся. После длительного бездействия Владимир Уткин наконец проявил активность. Это произошло весной 1972 года. Прежде он проводил свой отпуск дома, хотя ему местком предлагал путевку на юг. Теплому морю он предпочитал местную реку и рыбалку на ней. На этот раз он изменил правила и отправился к морю, но не на юг, а на север, на Балтику, и не на взморье, а в большой город, и именно в тот город, где жила Мария, жена Михаила Тульева. Если принять во внимание все поведение Уткина за прошедшие годы, ни разу не покидавшего место своего жительства, выбор этот не был случайным. С чего бы вдруг Уткина потянуло не куда-нибудь еще, а туда, где базировался бывший резидент разведцентра Тульев, где остались люди, знавшие и помнившие его? «Твоя спящая красавица, кажется, проснулась», — сказал полковник Марков Павлу Синицыну, вызвав его по этому поводу на дачу, где они обычно встречались. Прозвище «спящая красавица» было кодовым именем Владимира Уткина, которое ему присвоили по предложению Павла. — Пора бы, — сказал Павел. — И как это выглядит? — Едет в Прибалтику. — Марией интересуется. — Не исключено. — У Михаила что-нибудь не в порядке? — Там время от времени трясет проверки. — Но она-то им зачем? Кто знает? Во всяком случае, надо предупредить Марию, а то перепугается. Когда отправляться? Сейчас, буквально сию минуту. Он уже в поезде. Павел встал. «Оружие возьми», — сказал Марков. «Далеко его от себя не отпускай. Черт их знает, что там задумано». Не собирается же он Сашку украсть. «Красть, может, не будет, но ты их все-таки подстрахуй». Павел прилетел в город за 8 часов до прихода поезда, в котором ехал Уткин. Из аэропорта он позвонил Марии по телефону, а в 23:30 был у нее дома. Мария не удивилась неожиданному появлению Павла. Он навещал ее нечасто, но довольно регулярно. Во всяком случае, достаточно регулярно для того, чтобы сын Сашка считал дядю Пашу своим человеком и даже другом, и не потому, что дядя Паша обязательно привозил какие-нибудь подарки. Сама Мария относилась к Павлу по-родственному, словно он был братом ее мужа, Михаила Тульева. Вообще, с Москвой у нее связь поддерживалась прочная. Владимир Гаврилович Марков раз в месяц звонил в дни рождения ее собственный Сашкин и перед всеми праздниками непременно присылал поздравления. Мария по-прежнему работала диспетчером в таксомоторном парке, и все у нее было по-старому. То новое и радостное, что происходило в ее жизни, было связано только с сыном. Вот теперь, например, Сашка заканчивает уже 2-й класс. Материально она не нуждалась, хотя оклад у нее был небольшой. Ежемесячно на ее лицевой счет приходил денежный перевод из Москвы, часть зарплаты Михаила. Закрыв за собой дверь, Павел кивнул на комнату Сашки. — Спит? — Поговорим на кухне. — Чаю или кофе? — спросила Мария в кухне. — Ты почему не снимаешь плащ? — А я на минуту. У тебя все в порядке? — Да, ты проездом? — Нет, специально к тебе. — Тогда куда же торопиться? — А еще надо устроиться в гостиницу и выспаться. Завтра мне рано вставать. Слушай, дело. Мария поняла, что Павел на этот раз приехал не просто ради того, чтобы навестить их, и слегка нахмурилась. — Да ты не напрягайся, — сказал Павел, усаживаясь за стол напротив нее. — Ничего особенного. Завтра приезжает один человек. Думаю, захочет тебя увидеть. — Связано с Мишей? — Наверняка. — А чего он хочет? — Это ты мне потом расскажешь. — А что его может интересовать? Понятия не имею. Но если спросят о Михаиле, говорить надо одно. Уехал куда-то на крайний север, ты о нем ничего не знаешь, писем не пишет. с Мишей в порядке, все нормально. Ты, Мария, не беспокойся насчет этого гостя. Мы рядом будем. Скажи мне вот что. Сашок в школу сам ходит? Туда я его провожаю, а обратно сам. Тут недалеко, даже через дорогу не надо. А почему ты спрашиваешь? Видно было, что вопрос встревожил, и Павел выругал себя. Да так, не подумав, спросил. Не хитри, Паша. Ну, ошибся, прости. За Сашкой мы присмотрим, и забудь об этом. Легко сказать. Запомни, никогда ни один волос не упадет с Сашкиной головы. Ладно, забыла. Во сколько вы из дому выходите? В 8. Ну, я пошел. Извини, Сашке ничего не привез. Торопился, купить не успел. Но ты ему, между прочим, не говори, что я заходил. Ладно, когда появишься? А трудно сказать, смотря по обстоятельствам. Но если не я, то кто-нибудь из наших к тебе заглянет. Ну, счастливо. Будь здорова, Мария. Последняя просьба. На улице головой не крути. Ходи без оглядки, хорошо. От нее Павел отправился в городской отдел КГБ. Предупрежденный по телефону Марковым, начальник отдела ждал его. Условились таким образом. В распоряжении Павла выделяется местный сотрудник, они встречают гостя на вокзале, а потом будут действовать в зависимости от поведения Уткина. Номер в гостинице был Павлу заказан. Полковник завез его по пути на своей машине. Поезд приходит в 7 утра. У Павла оставалось 5 часов. Вполне достаточно, чтобы как следует выспаться. Сотрудник из отдела КГБ заехал за ним в 7:30. По дороге к вокзалу они договорились о распределении ролей. Встречающих на перроне оказалось не так много, и Павел решил остаться в зале ожидания, наблюдать через окно. Попадаться на глаза Уткину ни в коем случае нельзя, потому что его, Павла, он может знать в лицо. Наверное, Уткину перед засылкой показывали его портреты. Но если это и не так, все равно надо оставаться невидимым для Уткина. Павлу было известно, что Уткин едет в 8-м вагоне, однако появиться он должен по всем правилам из вагона под другим номером, если, конечно, он не полный растяпа и если инстинкт самосохранения заглох в нем не окончательно. Действительно, Уткин с небольшим чемоданчиком в руке и со спидолой на ремешке через плечо сошел на перрон из вагона номер 6. Но предосторожности на этом не кончились. Осмотревшись по сторонам при выходе на вокзальную площадь, Уткин больше уже ни разу не оглядывался, не проверялся. На стоянке такси он дождался своей очереди, и без 7:45 они... Уткин, Павел и его помощник были на улице, где жила Мария. Павел велел шоферу заехать во двор большого нового дома. Помощник вышел и отправился по другой стороне улицы следом за Уткиным, который, отпустив такси, тихо продвигался вперед и искоса поглядывал на номера домов. У дома номер 34 он еще замедлил шаг, а потом совсем остановился, закурил. Павел проверял, не следит ли кто, в свою очередь, за его помощником. Это было не лишнее. Но все оказалось чисто. Без 7:55 из подъезда дома номер 36 вышла Мария с сыном. Сашка размахивал портфелем и, задрав голову, щурясь на утреннем солнышке, что-то рассказывал. Они достигли перекрестка и повернули за угол. Следом Уткин, за ним помощник Павла, а чуть дальше сам Павел. У школы Мария поцеловала сына в щеку, он помахал рукой и тут же громко закричал кому-то из мальчишек, шедших к школе по другой дорожке. Уткин догнал Марию. Павел и его помощник видели, как она остановилась на секунду, увидев рядом с собой незнакомого мужчину. По всему видно, он знал Марию в лицо. Помощник остался дежурить в районе школы, а Павел следовал за Марией и ее спутником. Не выпуская их из виду, он размышлял о действиях Уткина и не мог не прийти к выводу, что этот законсервированный агент получил для своей первой акции исчерпывающие исходные данные. Кроме адреса, еще и внешность объекта, и даже точное время, когда объект выходит из дому. Неужели кто-то тайком составлял хронометраж рабочего дня Марии? Впрочем, кое-что мог сообщить сам Михаил. Скорее всего, так оно и было. У трамвайной остановки Мария и Уткин ненадолго задержались, коротко поговорили и пошли дальше. Должно быть, Мария по просьбе Уткина решила на сей раз добраться до таксомоторного парка пешком. Судя издали, разговор их не отличался оживленностью, но продолжался он целых полчаса. Что было главным в этом разговоре, Мария рассказала Павлу после, когда Уткин уехал. Представившись как давний друг Михаила, но не сообщив своего имени, Уткин спросил: «Не могли бы вы дать мне его адрес?» «Я сама не знаю», — сухо сказала она. «А как же так, вы жена?» «Очень просто. Он что же не пишет? Ни строчки». Ей самой этот факт как будто впервые показался удивительным и нелепым. «Сбежал?» «Да вроде того». «А откуда же, между прочим, вы узнали мой адрес, если сейчас спрашиваете адрес Миш?» «Ну, я ведь здесь жил до того, как он уехал. Знал, куда ночевать ходит». «Ага, понятно», — сказала Мария скучным голосом, едва сумев скрыть, как ей неловко сделалось из-за того, что собеседник врет столь неуклюже, ведь она переехала в эту двухкомнатную квартиру совсем недавно. Минуты две они шли молча, потом Уткин сказал сочувственно: «Простите за нескромный вопрос, и вы по-прежнему считаете его мужем?» «А что же делать?» — сказала Мария. «И он вам не помогает?» «Абсолютно». Снова помолчав, Уткин сказал: «Я сочиняю, я никогда не жил в вашем городе». Мария удивилась: «Не понимаю вас. Вам не кажется, что все это странно? Остановили на улице, незнакомый человек. Михаил просил меня повидать вас. Сказать, чтобы не беспокоились. Он сказал, вы знаете, где он». Она остановилась, посмотрела ему в лицо. «Прошу вас, прекратим это. Я ничего не хочу слушать. Вы можете передать ему через меня всего хорошего», — сказала Мария и перебежала на другую сторону улицы. Уткин тем же вечером уехал из города поездом домой через Москву. Свой доклад Владимиру Гавриловичу Маркову в Москве Павел начал с такого заявления: «Как хотите, а понять зарубежных хозяев Михаила невозможно». «Почему?» «Смотрите, что получается. Уткин ездил к Марии для того, чтобы как-то и что-то там проверить, да?» «Предположим. Следовательно, они с самого начала, то есть с момента возвращения Михаила, не верят ему. Ну, скажем, не до конца доверяют. Хорошо. Заметим это. Дальше. Уткин настолько уверен, что за ним никакого хвоста быть не может, что почти не проверялся. Что это значит?» «Как по-вашему, Владимир Гаврилович?» «Они считают его надежно законспирированным». «Как же так?» — с подначкой спросил Павел. «Первый человек, которого увидел Уткин на нашей земле, был Михаил, подозреваемый Михаил. Значит, с первого шага Уткин должен быть на крючке. Или я неправильно рассуждаю?» «Вроде все на месте. Тогда где же логика?» «Действительно не вяжется», — согласился Марков. «Дальше. Я могу построить еще одно рассуждение, и опять получится совершенно кособокая вещь. Например, ну, примем как данное, что они считают Уткина засвеченным. Значит, легко сообразить, что мы Марию предупредили о его визите. К чему тогда вся эта петрушка?» «А ты не допускай...» «Простите, Владимир Гаврилович, я знаю, что вы хотите сказать. Все проверено. Уткин приехал один, за ним хвоста не было». «Стало быть, остается признать, что Уткин ездил с честными намерениями», — поддразнивая Павла, спросил Марков. В таком случае я вообще отказываюсь понимать высокий полет мысли тех гениев, которые велели Уткину съездить к Марии. Набор вопросов был примитивный. Когда Павел переходил на столь изящный слог, это значило, что обсуждаемый вопрос в силу своей абсурдности перестал его волновать. Сообразуясь с этим, Марков предложил. «Ну, а теперь все-таки начнем сначала. Расскажи по порядку». «Я записал для точности». Павел вынул из кармана в четверо сложенный листок, где был зафиксирован разговор Уткина с Марией, дословно, с ремарками, сделанными Марией. В ответ Марков дал Павлу прочесть одно из писем Михаила Тульева, в котором тот сообщал о подозрениях Себастьяна относительно него, о проверках на лояльность и о глухой борьбе между Себастьяном и монахом. «Может быть, ты прав насчет того, что Себастьян немного не в ладах со здравым смыслом», — сказал Марков в заключении беседы. «Что касается примитива, тут я затрудняюсь. Во-первых, в таких делах до сих пор действует старое правило — чем проще, тем вернее. Во-вторых, мы еще не знаем, с какими целями посылали Уткина к Марии. Может, проверка Марии — только предлог, а главная задача совсем в другом. Мы знаем не все». «Вы, Владимир Гаврилович, себе противоречите?» — не без ехидства заметил Павел. «Говорите, чем проще, тем лучше, и тут же сами все усложняете». Марков усмехнулся. «Так мы же не догматики, мы живые люди». Беседа эта происходила 27 апреля 1972 года. 28-го Уткин вернулся к себе домой. 29-го было получено обширное сообщение от Михаила Тульева, и тот день положил конец спокойствию, царившему в старом, начавшемся еще 10 лет назад, деле. Все пришло в движение. Михаил уведомлял Маркова, что в скором времени, не позже середины мая, в Советский Союз будет переброшен агент с серьезными задачами, которого он, Михаил, имел честь готовить к засылке и который ему был представлен под именем Владимира Прохорова, а на самом деле это Карл Брокман. Далее следовал подробный словесный портрет и жизнеописание Брокмана. Прилагались 3 фотокадра, на которых Брокман был снят Михаилом анфас и в профиль. Способ заброски Михаилу неизвестен. Михаил особо подчеркивал, что Брокман в недалеком прошлом профессиональный наемный убийца. И строчкой ниже по ассоциации напоминал о своем предыдущем сообщении, в котором он рассказывал о разговоре с монахом, когда монах интересовался, сможет ли Павел ликвидировать человека. В бесстрастном деловом изложении Михаила все это выглядело так буднично, так обыкновенно, профессиональный убийца ликвидировать, что стороннему человеку стало бы не по себе. Подобные вещи неудивительны в ночных кошмарах, в фантасмагориях больного ума, а тут служебные донесения. Но они реальность, и никуда от этого не денешься. Даже самые древние средства тайной войны яды пока не списаны за ненадобностью в сверхнаучном 20 веке. Марков в тот же день доложил о сообщении Михаила Тульева генералу, и собрал на совещание всех своих работников, причастных к операции «Резидент». Сообща наметили круг мероприятий, необходимых для того, чтобы, как полагается, встретить появление Брокмана, каким бы ни оказался способ его переправы. В остальном оставалось только ждать. После праздника, 4 мая, Марков получил еще одно важное сообщение. Уткин подал на работе заявление с просьбой освободить его от должности по собственному желанию. 2 мая Уткин выходил в эфир первый раз за все время пребывания в Советском Союзе. Его радиограмма очень короткая, передача длилась несколько секунд, работал на незнакомом шифре, дешифровка может доставить затруднения. 8 мая на почтамте в Приволжском городе на имя Потапова, то есть Павла Синицына, была получена открытка. В ней его безымянный друг, так была подписана открытка, извещал, что скоро приедет в Москву и что очень хочет повидаться. а о дне приезда еще сообщит, поэтому пусть Павел заглядывает на почтамт каждый день. Уткин не хотел ждать, когда пройдут положенные 2 недели со дня подачи заявления, и добился расчета 6 мая. Начальник телефонного узла отпускал его с большой неохотой. Уткин получил все свои документы — паспорт с отметкой о выписке, военный билет со штампом о снятии с учета, трудовую книжку, профсоюзный билет и разные справки, попрощался с товарищами по работе, угостив женщин десертным вином и шоколадом, а мужчинам выставив 3 бутылки коньяка, и 9-го отбыл в Москву. Выстояв на Курском вокзале длиннейшую очередь, он взял билет на поезд Москва-Батуми. Обращало на себя внимание то обстоятельство, что ехал Уткин налегке, как в санаторий. За несколько лет оседлой жизни он успел обрасти вещами, но с собой взял только то, что влезло в стандартный чемодан средних размеров. Все другое — телевизор, 2 пальто, одеяло, подушки, постельное белье и прочее — оставил хозяину дома, сказав, что, может быть, вернется за барахлом, когда обоснуется на новом месте. Спидолу он нес на ремешке, перекинутом через плечо. В Батуми Уткин, по совету милиционера, к которому обратился на вокзале, отправился в бюро, ведавшее сдачей жилья неорганизованным курортникам, и так как сезон только начался, ему тотчас предложили на выбор 5 различных вариантов. Он выбрал комнату в большом новом доме недалеко от порта, на очень оживленной улице. Хозяевами 2-комнатной квартиры оказались пожилые супруги, пенсионеры. Уткину квартира понравилась. Он заплатил за месяц.